Осторожность уже привычно была на максимуме, из-за чего приходилось тратить больше времени, сил и нервов, что тоже не добавляло мне добродушия. Мне, с недавних пор, ничего не добавляет добродушия. Нет, я не жалуюсь и даже рад тому, что сумел найти того мужика с дипломом некроманта вместо сексуальной ориентации. Как минимум, он знал очень многое и мог ответить на много вопросов. Да и моего как бы врага хотел угандашить не меньше меня самого. Но как же это все меня напрягало. Может, пока не поздно, потратить еще годик-другой на потрохивание арчих и гоблинш. Можно даже накопить разбойниц женского пола и пусть их тоже Гестия обрабатывает, чтобы было расовое разнообразие. А при удаче еще и эльфиек где-то найду, и можно вообще из того стойбища никогда не выходить, развлекаясь до скончания веков. Найти бы только того идиота, что сделал бы за меня мою работу с ермом. На аутсорс, так сказать, отдать начальственное поручение. Грёза вновь разбавила привычное фиолетовое великолепие серым прахом смерти, но жаловаться я и не думал. Во-первых, я уважал чужое стремление к безопасности и перестраховке. Во-вторых, мне и самому осточертели однообразные пейзажи нереального мира, порожденного осколками никем несовершенных деяний. В общем, не собирался я возмущенно требовать прекратить порчу пейзажа или молоть другую, похожую чушь. Вижу, ты добрался до края, спокойно утверждаю, просто чтобы начать беседу. Это, я полагаю, очевидно, отвечает мне сия наглая рожа. После соблюдения ритуала приветствия, мы потихоньку переходим к обсуждениям планов. Внезапно объявившийся у нас обоих враг, который не стал отпускать некроманта даже после его смерти и который не отпустит меня уже до моей смерти, объединил нас надежнее любых упражнений по тимбилдингу. Я не доверял этому мутному типу с замашками доктора Мингеля. Он не доверял еще одному сноходцу, тем более тому, что был косвенно виновен в его конфликте с ткачом. Но он обладал информацией, связями и огромным опытом, а я, в свою очередь, имел за собой силу и способность противодействовать противнику, которому он сам противостоять не смог, а снова дать бой сможет совсем не скоро. Я выслушал его рассказ, больше напоминающий какой-то предельно сухой реферат, а не повествование о воистину страшном побоище, оставшись впечатленным продемонстрированным арсеналом противника. Старая, очень старая и чрезвычайно опасная тварь, история появления которой давно затерялась в веках. По словам успевшего собрать информацию перед гибелью Каспиана Барглора, отступить и прятаться эту мерзость могли заставить только божества, причем желательно работающие в паре. Те боги, чьим аспектом были либо тьма, либо смерть, давали твари по сусалам вполне уверенно. Проблема в том, что та же Сиашолмай, она же ткачиха, являющаяся покровительницей мечтателей, дарительницей снов и виртуозом обмана, черпающая силу из грезы, просто отказывалась говорить об этой твари. Не из страха, но, очевидно, потому, что сама тварь либо была ее адептом, либо, что куда вероятнее, регулярно и в течение тысячелетий, приносила жертвы этой богине. Пытаться же достучаться до великого спящего было задачей посильной разве что самому ткачу, но никак не обычным людям, сия сущность давно наплевала даже на грезы, не говоря уж о материальном мире, и любые молитвы жителей реальности ему не то чтобы по боку, но он просто их не слышит. Выковырить же тварь из родной стихии так и не удалось, хотя несколько раз за дело брались те еще кадры. Большая часть информации была получена Каспианом из библиотеки небольшого клана, бежавшего из империи рук из-за политических разногласий с правящей династией. Они были не сноходцами, а очень даже востребованными целителями и немного друидами. Поговаривают, что родоначальник их династии был полуэльфом, но сам Каспиан считал это бредом. Когда он утверждал это, то даже давал волю эмоциям и казался почти живым. Мол, он препарировал полтора десятка этих азиатов, включая также двух представителей главной ветви, что не уничтожили тела в самоубийственной атаке. Не было там и следа эльфийской крови. Я как-то не стал спрашивать, где он мог повскрывать эльфов, просто ради душевного равновесия. В далекой и многогранной империи рук, если ты являешься клановым представителем, или, скажем, членом какой-то секты, их аналог магических гильдий, то можешь позволить себе почти все, что только пожелаешь. Например, попытаться одарить вспышкой агонии, аналог проклятия боли, но для целителей, не пожелавшего поклониться простолюдина. Каспиан признавал, что не очень любит вычурную и броскую одежду, по которой его статус могли распознать, но тогда он только-только закончил эксперимент, неудачный, и был немного взбешенным. Сначала его чуть не убили оскорбленные в лучших чувствах представители клана Анитминкалы, что на общий переводится, как «рука, дающая жизнь», за физическую и магическую кастрацию троих представителей ионной руки. Они почти додавили окопавшегося в снятой им для эксперимента гостинице крохотного городка Каспиана, когда подоспела оставленная им в ближайшем лесочке группа его элитной нежити. В общем, нет больше клана «руки, дающей жизнь», а вот их библиотека, вернее самая ценная ее часть, вывезенная из родных земель, оставалась. Именно там и была книга о снах и сущностях, что там обитают, написанная, между прочим, на человеческой коже и являющаяся неплохим артефактом редкого грейда. Была там, среди прочего, и пара десятков страниц о ткаче, что приходит из кошмаров и забирает в них тех, кто чем-то ему приглянулся. Он всегда, знаете ли, брал то, что желал, а желал он всего и помногу. След этой твари потеряли около 400 лет тому назад, после того, как его волей полностью опустел императорский дворец тысячи золотых обезьян. Он и золотые обезьяны, являющиеся эпической мощью големами, не смогли защитить своих владельцев. Если бы не личный сновидец второго сына золотого владыки, успевший прикрыть мальчика от атаки и отправить его телепортом подальше, то правящая династия в тот день исчезла бы. Подтвержденных случаев его вмешательства было не так уж и много, но косвенных хватало с головой. Любимой тактикой его было заручиться поддержкой влиятельного смертного, оказывая тому услуги в ответ за подбор требуемых им материалов и реагентов. И он честно их оказывал, некоторое время. Но когда аппетиты его росли, или когда покровитель начинал опасаться собственного подчиненного, могли быть варианты. Но чаще всего этот вариант был один – зачистка всех, кто знал слишком много. В империи рук случилось то, что случалось еще реже, кто-то из могучих и влиятельных обитателей реальности не просто узнал о нем, но и смог либо разозлить, либо заинтересовать, что оборачивалось кровью, жертвами и таинственными исчезновениями. В тот день, если верить патриотичному писателю, что и создал упомянутую книгу, тварь получила ощутимую плюху, когда ее почти заманили в ловушку под удар божественного покровителя золотой династии, Гуантишай Маатау, владыки обезьян. В отместку тварь выждала пару лет и почти обезглавила Великую Империю, накрыв дворец мощнейшим куполом-колпаком и призвав едва ли не тысячу тварей из грез. И если бы не личное повторное вмешательство божества, прикрывшего последнего наследника, то Империя Рук могла бы остаться без головы. Были и другие источники информации, но по большей части они повторялись, дополняясь лишь мелочами. Но информации все равно хватало для того, чтобы сделать выводы и начать думать над решением проблемы. Вся тактика ткача состоит в том, чтобы закидать противника просто непомерным количеством собственноручно созданных тварей, одновременно нанося чудовищные по силе удары дистанционной магии грез. Я расспросил Барглора, и тот все-таки продемонстрировал мне воспоминания о своем сражении, непрерывно пребывая в готовности атаковать и, как минимум, побольнее ударить перед гибелью. Часть я мог бы повторить, но не желал марать руки в такой мерзости, часть не до конца понял, а вот часть мог и сам сделать. Как минимум, его странные, но чудовищно эффективные атаки, напоминающие комки зеркальных нитей. Это ведь именно таким ударом он почти убил Гестию, еще тогда, в каменной. Возьму прием на вооружение, если я правильно понял методику его создания. Совместное использование грани и витания, плюс еще что-то, куда более странное, не до конца ясное. Но основу я уловил и смогу частично повторить, а частично и под себя переработать. Сила врага моего, как и его жестокость, хитрость и опасность вызывали невольное уважение и опаску. Мне, нам, придется сильно постараться, чтобы доказать ему, что даже самые большие шкафы, порою, падают. Кому, как не герою, заниматься такой работой, поверганием в прах очередного непобедимого и неуязвимого чудища, как будто что-то новое. Глава 4. Не прими за оскорбление, Том, но у вас тут глушь совсем глухая. Доверительно сообщаю старому стражнику, одновременно отхлебывая из кувшина не самое плохое вино и убедительно имитируя легкое охмеление. И ладно я еще, мне-то, пока есть выпивка и бабы, все нормально. Но вот наши дамы клятвенно пообещали мне, что если они не смогут в ближайшее время потратить свою законную часть добычи на обновление гардероба, то мне не суждено дожить до весны. Это да, кивает мужик, тоже отхлебывая или старательно имитируя трезвость. Моя зазноба нигде не авантю, а меню, а менюристка, А если без рынка и тряпок своих остается, то допилить может сурово, куда там плотнику. Так шо я тебя, Тин, понимаю. А раз понимаю, то организую вам местечко в колонне. Но это уж извини, не бесплатно. Так я за бесплатно и не предлагал. Радостно и пьяненько отвечаю, уже предчувствуя успех своего начинания. Говорили мы о том, как можно было бы нашу славную пятерочку и тайно идущую вдалеке игру пристроить к колонне стражников. Колонне, следующей в куда более крупный город под названием Тавимарк, в котором даже подключение к имперской сети телепортов есть. Обычно стражники сменяются не зимой, а по весне, но этот отряд тащит с собой какие-то важные документы. Потому простых ребят с улицы в компанию они не возьмут. Мы бы и сами ушли во снега, но тут же такая засада, подозрений мы таким образом вызовем столько, что если кто-то не поленится сделать запрос в аренам, то будет нам дополнительная проблема. Мое желание увязаться в хвост отряду стражи, который везет ценную информацию, что потенциально является той еще бомбой в руках диверсанта, могло бы показаться подозрительным, если бы не несколько мелочей. Самой важной из этих мелочей можно считать тот факт, что ничего важного в этих бумагах нет. Колонну вообще отправили только потому, что первому помощнику главы городской стражи Аренома нужно срочно повидаться с попавшим в какой-то переплет младшим братом. Для того и куча солдафонов, чтобы была возможность говорить не от имени одиночного провинциала, а от имени командира отряда бравых вояк. Перестраховка, тем более что никто не даст ему реально устраивать побоище, но перестраховка из тех, что легко помогает урегулировать конфликт и пережить неприятности. В документах же содержалась не стратегическая информация и даже не налоговые ведомости, которые точно не выпустили бы из-за стен зимою и без действительно серьезных причин, а обычная переписка больших дядек, вельмож и прочей братьи. Не то чтобы она не могла быть использована при попадании в чужие руки, но ценность их, на взгляд империи, была почти нулевой. Но, раз уж выдалась возможность отослать письмецо за казенный счет почти даром, то почему бы и нет? Самую вкусную переписку эти люди привыкли доверять либо связным амулетам, дорого, либо собственным людям. А тут так, баловство и несерьезные проекты. И все об этом либо знали, либо слышали, либо догадывались, так что не стеснялись пристроить в колонну своего человечка, если тому нужно было по делам съездить. Том тоже знал, а потому даже сам предложил этот способ выбраться из города, стоило только мне достаточно убедительно начать жаловаться на наседающих на меня женщин. Не самый плохой, по элурейским меркам, человек, из тех, что не побрезгуют подобрать плохо лежащее чужое, но не станут нагло воровать и забирать последнее. На земле таких называли мудаками, а здесь он едва ли не святой сподвижник, пусть и с оговорками. Для того, чтобы попасть в колонну, мне почти не пришлось прикладывать финансовых вложений, если не считать десятка серебряных монет и пары кувшинов выпивки, которая на меня все равно не действует. Куда больше пришлось заморочиться, чтобы отправку этой колонны организовать, устроив проблемы брату уважаемого стражника и подтолкнув самого стражника к личному вмешательству. Я бы сказал, что мне стыдно за такую подставу, но тот братец, тоже сидящий в страже на весьма хлебной, пусть и более скромной должности, был сам виновен в своих проблемах. Вернее, он-то перестраховывался, зная куда, кому и сколько заносить, но раз уж связался с продажей нелегального товара, бедняков и бродяг, гильдии магов Тавимарка, то будь готов ко всякому. Например, к тому, что твои люди прикроют от чужих глаз и шума своих партнеров из людоловов, когда они будут тащить куда-то двоих отчаянно ревущих и совсем мелких девчонок. Трем парням из кожевничьего цеха даже по бокам надавали, чтобы знали, на кого пасть разевать. Сам Аттестауром даже не обратил внимания на эту ситуацию, когда ему доложили о ней его люди, те самые, что сначала не увидели нарушения, а потом отпинали тех, кто его увидел. Ну, случилась накладка, так он всем давно на лапу дал. А девки, не взял бы он эти деньги, то взял бы кто-то другой. Офицеров стражи много, а денег мало. Да и кто тех бедняков вообще считает-то? Так он думал и был совершенно прав. Если бы речь шла об обычных девках, а не двух дочерях одного из крупнейших дельцов Тавимарка, заодно обладающего самым крутым нравом среди обладателей схожих капиталов. Дочерях, что решили втихую сбежать из дома, прямо как в прочитанной ими книжке, чтобы найти зарытые под воротами города сокровища. Потому что где бы их вообще нужно было искать, как не под воротами. Между прочим, мешочек из заколдованной змеиной кожи, в котором лежат почти три десятка высококачественных рубинов, нужно будет реально из-под ворот как-нибудь забрать. Клянусь святым интернетом, что вообще никак не причастен к первой части злоключений двух дур, которым мозгов добавит только розги и время в равных пропорциях. Наоборот, я им еще и жизни спас, когда они попали в закономерный переплет. Так-то, когда они попали бы в руки не рядовых исполнителей, таких же бродяг, но уже на зарплате у людоловов, а к более умным и осведомленным начальникам, к которым стекался пойманный товар, то была бы беда. Быстро поняв, что девочки слишком ухожены, а вся их маскировка ограничилась слямзенными у детей прислуги одеждами и перемазанными в земле лицами, то им бы начали задавать вопросы. А узнав, чьи они дочери, их бы прикопали от греха и быстро покинули бы город. Часть могла бы даже спастись, ведь батя у девочек, несмотря на нрав, все же не императором веков был, а просто богатым и умелым торговцем. Я же немного сбил восприятие приехавшим на сезон людоловым, не дав увидеть очевидное. Забегались, отвлеклись, сглупили, такое и без всяких попаданцев случается. Они же прибыли в город ненадолго, именно тогда, когда бродяг и выгнанных из домов бедняков будет на улицах много, а хвататься их станут не скоро, холод, замерзли где-то. У них вообще есть два сезона, если речь идет о городах. Ранняя весна и середина зимы, любимое время легальных людоловов или тех, кто таковыми притворяется. Зимой, согласно негласным договоренностям, им никто не мешает ловить бродяг и бездомных, ибо те и так подохнут, а в рабстве у них хоть какие-то шансы есть. Как будто большая часть из них идет не на мясо для магов или разводчиков зверей, и как будто не загребали такие гады вполне себе не думающих замерзать и даже имеющих дом бедняков, просто не вовремя вышедших из дома. Есть, знаете ли, такие чудища, которых можно под седло богатого рыцаря поставить, но если не хочешь ждать десяток лет, пока оно вырастет, изволь покормить его мясцом разумных существ. Ну, а весной, эти же коммерсанты скупают у городской бедноты лишних детей. У этих шансы уже побольше, их на мясо пускают редко, ведь уровни и статы у тех никакие, в ритуалах бесполезные, да и самого мяса на костях немного. Прислуга, чернорабочие, или школа гладиаторов для самых крепких. Иногда выкупают в отроки при армии или еще куда-то. Девочек осматривать не стали, как не стали и слушать их крики, все они орут. Вероятно, именно их не собирались отдавать на жертвы для ритуалов и прочую черноту. Все же конкретно эти людоловы были довольно трусливыми и связываться с откровенной чернотой не желали, опасаясь нарваться если не на законников, то на устранение от заказчиков. Не стали они и сдерживать свои слова, скрывать имена и клички, да местоположение, тоже не мое влияние, ведь все необходимые бумаги были у них куплены. Окажись две соплюхи просто дочерями богатых родителей, то они бы обошлись всего лишь выдачей девочек за награду от родителей, в худшем случае штрафом. Мое влияние началось тогда, когда я разжег воспоминания одного из цеховых кожевников о том, что точно так же, когда-то, скрали его старшую сестренку, которую он больше никогда не видел. Неудачно вышло помой вылить, да так и пропало, а стража ничего не видела. Разжег воспоминания, да еще и убрал у него все тормоза, которые могли заставить замолчать, опасаясь за свою жизнь. Тоже не слишком сильно пришлось влиять, самую малость. Девочки только и успели сказать, что живут они в железном квартале, названном так за обилие высоких железных и стальных заборов, вернее, чаще всего, просто каменных с железными зубцами на них. Туда стража пускала немногих, а за попытку пролезть могла и добавить пизюлин потерявшему берега ремесленнику. Мимо стражи он просочился на чистой удаче, да-да, удаче, будто наваждение какое, что все в другую сторону смотрели, а не ржали над его потугами незаметно красться, а потом сделал еще большую глупость, посекундно твердя себе о том, что он идиот. Но образ сестры, потускневший, но все еще наполненный теплом и нежностью, не давал поступить логично и забыть о двух, наверняка уже надежно спрятанных, дурах. Тем более, что они могли и не жить в этом квартале, просто похваставшись или попытавшись блефовать перед похитителями. Да и срать всем на прислугу и их детишек, сами кожевники, будучи чуть навеселе, тоже купились на маскировку под детей простых рабочих, чтобы из-за них устраивать поиски. Но он просто не мог заставить себя не попытаться хотя бы сообщить, хотя бы рассказать. В первом доме его, на вопрос, не пропадали ли у них две девчонки, просто послали, не став слушать. Во втором, выслушав его объяснение, добавили того же лекарства, что уже выписали стражники, и только чудом, да-да, чудом, рядом не оказалось стражников, каким его могли бы отдать на руки, чтобы вышвырнули ублюдка вон. В третьем, четвертом и пятом ему даже не открыли, посчитав попрошайкой, а в шестом, стоило ему только задать вопрос о девочках, уже почти отчаявшись не то что достичь успеха, а хотя бы свалить оттуда при своих, едва не убили сгоряча. Спустя 20 минут, когда похожий на разъяренного борова мутанта торговец все же удосужился выслушать беднягу, не прерывая его угрозами, очень поэтичными, того, что с ним и его хозяевами сделают за такие маневры, мой план завершился. Папаня, тот самый боров-мутант, был дядькой умным, а потому и сам прекрасно знал, что первым делом сделают людоловы, поняв, кого именно они случайно захапали. Сидя волосами на жопе, он начал действовать строго так, как и ожидалось незримо наблюдающим за ним мною. Спустя 20 минут, полсотни его личной карманной армии, а то богатого торгаша все обидеть да ограбить норовят, уже двигались в направлении того места, где не замечали людоловов, попытавшихся остановить их стражников, не тех же самых, избили и поломали им все конечности, не став добивать только на случай, если девочек все же спасут. А если бы не спасли, то лучше бы им самим убиться, затем-то им конечности и ломали, чтобы не убились, прежде чем Борей Цахарский вернется за ними. О том, что это такая провокация, он не слишком переживал, проверив слова кожевника своим классовым умением определения лжи. Спустя еще час, подлеченный и одаренный полным кошелем серебра да кольцом с пальца Борея, кожевник уже был сопровожден к своей комнатушке в родном цеховом квартале, а сопровождающие от имени Борея отмазали его за прогул и отсутствие на работе. Это ведь уже день был, а люлей от стражи и людоловов их тройка получила вечером прошлого дня. Девочки выплакались и уснули крепким сном, а батя, давший клятву именем такие звона монет, в храмы которого приносила дары вся его семейка на протяжении 5 поколений, что никогда не подаст ни одному людолову руки, очень уж ему запала история с сестрой кожевника, особенно на фоне пережитого, начал искать виноватых. Это в Тавимарке у Борея была зимняя резиденция, а так-то он крутился в столице и ворочил такими суммами, что даже весьма влиятельным людям было приятно делать ему услуги и неприятно переходить дорогу. А ведь дядя, торгующий преимущественно мехами, тканями, качественной выпивкой, но не вином, и сладостями, подумывал над тем, чтобы искупкой упомянутых лишних детей промышлять. Его люди закупали те же шкуры для мехов, которые потом шли его личным мастеровым, в отдаленных деревеньках и мелких городах, где таких детишек хватает. А конкуренции с уже имеющимися коммерсантами он, конечно, опасался, но умеренно опасался. Теперь же, могу поставить на то свои зубы, он в это дело даже под прицелом арбалета не ввяжется. А все потому, что его на путь истинный наставил такой милый, добрый, всепрощающий и великолепный человек, как Константин Юрьевич во всем моем великолепии. Хоть бери, да надевай святой нимб на голову, только он же будет меня обжигать, зараза такая. Из Аренома мы вышли спустя 2,5 недели после сражения с кровопийцами, все та же проблема наличия нормальных караванов. Игра за это время успела полностью выжрать в ноль всю дичь в округе города, и без того не слишком обильную, и по весне охотники явно зададутся всякими вопросами о причинах исчезновения всего, что крупнее бурундука. Кровососка справлялась с поставленной задачей не без шероховатостей, но с немалым энтузиазмом, помноженным на холоднокровность, опыт и абсолютную безжалостность. Я не мог приказать твари испытывать человеческие чувства, ибо для этого надо быть, по меньшей мере, богом, имеющим подходящие аспекты, но не бедным мной. Приказ исполнялся ей по букве и духу, но, святой Рандами, она ничуть не поменялась. Внешне, конечно, видок у нее такой, что и у мертвяка все встало бы, даже если для начала ему пришлось бы отрастить встроимое заново, но вот в глубине, я могу считать себя реально хорошим сенсором и потому, к сожалению, видел, чем она была. Все эти 2 недели я соблюдал свое слово, так и не увидевшись с ней глаза в глаза. Я просто боялся, что таки не удержусь и прибью ее ко всем чертям. Разница между монстрами и чудовищами, простите за каламбур, чудовищна, но разница между чудищами и тварями вообще невообразима. Больше всего меня бесила даже не суть твари, что пряталась за обликом прелестного создания, от человеческой женщины, отличающейся исключительно бледностью кожи и отлично замаскированными клыками, если не улыбаться, разумеется. Нет, меня бесила ее привязанность к моей персоне. Просто представьте, что в вас искренне и всем сердцем влюблен, совершенно особой любовью, серийный маньяк, убийца, людоед и некрозопедофил. Я, конечно, толерантен дальше некуда, но терпеть рядом с собою это было выше моих сил. Нет, если бы не мои сенсорные способности и ясновидение, то ей вполне хватило бы мастерства притвориться нормальной женщиной, только клыкастой. Но я-то всегда знал бы, что она притворяется. Вместо меня с ней связалась Гестия, отдавшая несколько десятков особых зелий на случай критически важного сражения и накрывшая своим туманом ее, теперь уже только ее, гнездо. Последнее, кстати, предложила сама Гестия, считая нужным усилить тварь еще больше, проверить свои способности на чем-то сильнее обычных орков и, как показало ясновидение, несмотря на ее попытки это скрыть, получить дополнительную власть над кровопийцей. Не то, чтобы она сомневалась в ее ко мне верности, но искренне считала нужным иметь на комарика дополнительные источники влияния. Пришлось связаться с тварью через зеркало, в котором она отлично отражалась, в ее ванной. Отмывать грязь и пятна нужно даже не совсем живым тварям. Мой новый приказ о получении дополнительного запаса зелий, ценою в сумму большую, чем все ее гнездо видела за время своего пребывания в аренами, она восприняла исключительно положительно, даже если исключить влияние кольца. Предложение о новом усилении, пусть и более медленном и ненадежном, тоже стало для нее приятной новостью. Вот то, что подчинять и менять ее буду не я, не сильно ее обрадовало. Сама мысль о том, что кто-то может посеять в ее голове те мысли и желания, что будут угрожать мне, вызывала злобу, близкую к кровавой истерии, это их аналог ярости берсерка. Пришлось спасать ситуацию тем, что сообщил, мол, Гестия, как и она, тоже получила все ту же обработку. Это тут же примирило ее с ситуацией. Правда, ясновидение подсказывало, что она полностью и на 1000% уверена, что Гестия сделает из нее покорную ей куклу. Просто потому, что она сама, в такой же ситуации, сделала бы ровно то же самое, без малейших сомнений. Мировоззрение твари, что вы хотите-то? Гестия, несомненно, не отказалась бы вложить в кровопийцу несколько ключей и закладок, но не более, ведь ей это банально не нужно. Впрочем, мои приказы тварь даже не думала оспорить, даже помыслить боялась о том, чтобы хотя бы внутренне не согласиться. Полнейшая покорность, столь же уродская, сколь и ее внутренняя суть. Гестия не стала накрывать все гнездо, опасаясь задеть прислугу и быков, что служили кровопийцам, ограничившись только комнатой самой твари. Концентрация ее силы на таком жалком клочке была просто сногсшибательной, а уж если учесть то, что кровопийца даже не сопротивлялась, едва не помогая менять себя, подсказывая и направляя, то процесс ускорился многократно. Гестия возвращалась в снятый нами этаж таверны только на ужин, да ради короткой беседы, посвящая все остальное время переплавке союзницы. Тария попробовала было пошутить про подружек по постели, но заткнулась, поймав яростный, уфлегматичный, аки скала, Гестии, взгляд туманной девы. Мне реально казалось, что еще немного и она Тарию ударит, пусть и не кулаком, но пощечиной. Успокоились обе довольно быстро. Атария искренне извинилась, но кошка между ними пробежала надолго. Я не лезу в ее разум больше того минимума, что туман делает без моего контроля, объясняла она, задумчиво шевеля кистью, то лишая ее сустава, то вновь его воссоздавая. Больше плотского желания, больше удовольствия, больше желания. Не скрою, я оставила в ее разуме якоря на случай, если она слетит с катушек, но вручную править этот разум выше моих сил. Боюсь, уж простите, но мне действительно страшно, что эта грязь может перейти и на меня. Тария молчит, обиженно дуясь на всех нас и на себя в первую очередь, за то, что не удержала язык. Лоси и Ганс вообще отсыпаются после загула по борделям, всем четырем, хотя самые дешевые они просто издалека посмотрели и ушли, не войдя туда, оставив нас втроем. Пожалуй, только вам, Тин, могла прийти в голову такая идея, выдает аристократка, ставшая чудищем, с совершенно нехарактерной для себя широкой улыбкой, что для нее будет аналогом гомерического хохота. Превратить тварь, настоящую, старую, опытную, отожранную, в какого-то паладина. Это нечто. Пожалуй, об этом в летописях еще не писали, хотя мои наставники и утверждали все скопом, что под нашими сестрами повторялось вообще все. Тут уже и танцовщица начинает похихикивать, осознавая комичность моего решения. У нее тяжелее всего с восприятием самой концепции твари и того, чем они ужасны, но иронию оценить девушка в силах. Ну и к Гестии подлизаться пробует. Хуже всего то, что бывшая военная специалистка обиделась не на намек на ее возлежание с тварью, а на саму безалаберность и бестактность горожанки, которые ее откровенно злили. Что ты в нее вложила и что вложишь? Спрашиваю, не давая вспыхнуть очередной искре раздражения в душе Гестии. Я не трогала эффекты вашего подчинения. Тут же включает она режим доклада старшему офицеру. Для меня это слишком сложно и вообще опасно, так что я работала почти полностью над одним лишь ее телом. Усилила и извратила те ее умения и аспекты, что она и так имела. Способность выпускать легкие феромоны усилилась и расширилась. Не до уровня вашей игры, но лишь немногим ниже. Гипнотический взгляд ее глаз стал более мощным и куда легче внушает похоть. Клыки могут впрыснуть не только разлагающие ферменты, но и целую плеяду составов, далеко не все из которых связаны с похотью. Еще, я немного дополнила ее рацион, если так можно сказать. Если до последней фразы я слушал спокойно, не особо обращая внимания на сказанное, то после этого, что я, что Тария, сначала подавились воздухом, потом переглянулись, а потом девушка очень осторожно уточнила. То есть, она теперь сосет не кровь, а именно то, о чем я думаю. Если она сейчас захохочет, то Гестия точно ее стукнет, но сам я Тарию осуждать не стану, ибо сам с трудом удерживаюсь. Кровь все еще необходима, просто семя может дать ей не меньшее усиление перед битвой. Раздраженно и несколько смущенно, отвечает нам Гестия. При этом эффекты от обоих типов пищи дополняют друг друга. Да не ожидал и я, что мой талант настолько зациклится именно на этом изменении. Хотя сейчас я понимаю, что мысль напрашивается, но не всем дано такое извращенное мышление, Тария. Тин, и вы тоже, скажите ей что-нибудь, Тин. Хватит хохотать. Город покинули тихо и без помпы, благо финальную пирушку уже закатили еще раньше, а нормальных знакомых завести еще не успели, да и не собирались. Все же мы изначально даже не планировали задерживаться в аренами, не говоря уж о каких-то планах на этот городок. Вся авантюра с кровососами была, если уж быть откровенным, моим собственным косяком, за который мне же самому пришлось держать ответ и делать целую кучу ненужной работы, обеспечивая выживание и статус-кво для нового агента. Лишь только завершив работу с мозгами тех немногих, кто мог устроить обработанной кольцом твари веселую жизнь, пусть даже ценой жизни своей, да дождавшись того момента, когда Гестия завершит базовую перестройку и усиление оной кровопийцы, дав ей возможность пить не одну только кровь, я смог с чистой, насколько это возможно для меня, совестью приняться за сматывание удочек. Коротенькая интрига с Людоловыми подвернулась очень вовремя, позволив чужими руками устроить и максимально ускорить наше путешествие в сторону столицы. Меня ждала вечная библиотека и все те тайны, что там спрятаны, закрыты на тысячу замков и похоронены во все тех же веках, в которых существует незыблемая империя. Пафосные мысли не мешали выдерживать максимально реалистичную поведенческую маску, притворяясь уже примелькавшимся отрядом авантюристов. Если кто-то и заметил последствия почти полной зачистки местного гнезда, то связать оную зачистку с нами такими прекрасными не смог. Уж последнее я бы точно заметил. Надеюсь, неладное заподозрили выданные в усиление импровизированному каравану егеря, среди которых был обладатель невысокого уровня, всего 16-й, зато аж целого редкого класса, именуемого снежным охотником. Не боевой, если честно, но его редкость позволяла честно стричь бабло каждый сезон, просто за счет классовых бонусов. По сути, этот паренек, неделю назад начавший второй десяток, был обычным охотником на стероидах, чтение следов, создание силков, выслеживание звериных троп и все такое. В общем, ничего необычного, если не считать того, что классовые бонусы растут до неприлично высоких значений, если на дворе зима, снег и метели, не на уровне Ганса, тем более что он все же именно следопыт в своей базе, а не охотник, но все же достаточно серьезно, чтобы заметить кое-какие детали, обычным обладателям его уровня просто недоступные априори. Речь идет, разумеется, о неотступно шагающей следом за караваном игре, что оставалось невидимой и неслышной все это время. Заметить ее он не мог, ибо уровни и навыки несопоставимы, каким бы подходящим для мальчишки ни было поле действий. Он и не видел ее, но видел следствие того, что она рядом, исчезнувшее и сожранное зверье, которым Агра питалась. Нет, она и без усиления мозгов знала, что следы своих трапез нужно прятать, но и простое наличие пустых логовищ, где совсем недавно таки были звери, являлось тем еще намеком. Мальчишка собирался вывести на эти логовища некоторых бойцов, что захотят размяться и копеечку себе заработать, при удаче еще и прокачавшись. Типичная тактика, он уже 4 года, с момента получения класса, именно так и зарабатывает на жизнь. Хлеб, масло и даже немного красной икры он себе и своей семье обеспечивает, для выходца из простых пейзан такой карьерный рост круче некуда. Так вот, Агру подвела ее тяга к перфекционизму, когда дело касалось ее излюбленной тематики охоты, ни единого следа сражения или смерти убитого не оставалось. И если таинственно исчезнувшего зайца еще могли пропустить, то несколько вскрытых берлог, из которых исчезли педоберы, не оставив ни единого следа при этом, таки повод встревожиться. Потому что если рядом есть что-то, могущее незаметно для профильного следопыта утащить такую тушу куда-то далеко, то что помешает этому таинственному тоскуну утащить зазевавшегося стражника? Кого-то другого с паникой такой бы послали подальше, еще и в зубы стукнув сиволапое быдло, чтобы не смело тут цену набивать и доблестную стражу пугать какими-то сказочками. Но парень, как уже говорилось, имел немалую репутацию и очень злой характер, из-за которого крайне не любил грубости в свой адрес. Обычный мальчишка, чьего батьку еще в 6-летнем, для мальчишки, в возрасте сожрал снежный барс редкого грейда. Зверь не имел планарных способностей, но какое-то странное волшебство в себе развил, став местным пугалом, каждую зиму забирая, в лучшем случае, пару-тройку людских жизней. Были и другие представители того же вида, но они были слабее, пугливее и глупее, раз за разом оказываясь загнанными и превращенными в пушистые ковры. Несколько близлежащих к аренному поселков и один маленький городок являлись непривычными деревеньками, а как раз населены были почти поголовно забойщиками пушнины. Не то, чтобы таких поселений было реально много, но на не самую опасную территорию хватало. Те же, кто охотился на хищных мурлык, слыли среди охотников элитой, регулярно подтверждая свою квалификацию. В общем, снежные барсы, если все же появлялись рядом с обжитыми территориями, либо не жили долго, либо матерели и уходили туда, где людей поменьше. А вот усатый, из-за характерной расцветки на морде таким прозвищем прозванный, не уходил, а еще и наведывался в эти места, как сказали бы геймеры, на прокачку. Уже не одно десятилетие старая сволочь мстила за разоренное браконьерами, или то были честные охотники, логово и убитую мать, став своеобразной местной легендой. Маленького Тарка, чей отец даже охотником не был, переживания зверя не волновали, зато волновали могила любимого отца, сдающая мать, пьющая и поколачивающая всю семью отчим и хроническая бедность. И мальчишка добыл себе простенький охотничий лук, десяток стрел и пошел в лес за мясом, один, зимой и без любых профильных навыков. Вообще-то, этот поступок близок по своей безрассудности к самому настоящему суициду, но кушать в доме было нечего, мать заболела, а на отчима надежды было и того меньше, ведь за выпивку тот всерьез мог бы продать даже его малолетнюю сестренку, но уж точно не пойти работать, даже если бы была работа, то ли милостью, то ли насмешкой судьбы, но мальчишка не замерз в снегах, не стал добычей волков и не заблудился в недружелюбном биоме. Он вернулся с тощим и старым зайцем, мясо на котором было кот наплакал, но вернулся, отогрелся, покушал, получил очередную порцию колотушек от отчима, недовольного тем, что за продажу шкуры он купил еды, а не браги, да и попер обратно в лес. Спустя год он уже мог зарабатывать достаточно, чтобы за счет продаваемого мяса и пушнины обеспечивать семью на уровне среднего класса по-пейзански. Спустя полтора года его отчим таинственно исчез прямо посреди очередной зимней вьюги. Заблудился по пьяни и замерз, что было вполне очевидно, но вот тела его так и не нашли, а следы, в такую метель их найти смог бы только элитный следопыт, какого тут не встретишь. Кто-то, вся деревня, если уж быть честными, подозревал в этом исчезновении самого Тарка, но предъявлять ничего не стали, мало кто любил покойного отчима. А спустя еще 7 лет, закупившись алхимией и даже парочкой волшебных побрякушек из арсенала профессиональных зверобоев, мальчишка ушел в леса с известной целью, от которой его отговаривали всем селом. За усатым многие ходили, но возвращалось таких ходоков куда меньше. Вернулся хромым, с огромным шрамом через всю грудину, но с 12-м уровнем и самодельными санями, на которых были аккуратно сложены весьма профессионально снятая шкура, вырванные когти и клыки, да сердце с печенью в специальных деревянных бочкообразных контейнерах. Мальцу повезло с тем, что его не прирезали ради добычи. Очень повезло, прямо невероятно повезло, ибо такие денежки, какие у него были на тех санках, пейзанам иметь просто оскорбительно для любого знатного господина. Спасло его то, что это были не просто трофеи со старого и опасного зверя, ценой неэтической для простого человека. Это была шкура того самого усатого, у которого кровных врагов было больше, чем у иных дворян, чья родословная длиною с магистральное шоссе. Когда срочно получивший весть торговец мехами, потерявший виною усатого тестя и двух сыновей, приехал в деревню, дом наглого мальчишки, не уважающего старших и вообще быдла неблагодарного, уже думали подпалить, наплевав на трофей. Так-то их очень хотели получить, но 12-й уровень даже у хлипкого и раненого подростка остается 12-м уровнем. Хоронить пришлось аж 8, и еще столько же калеками остались. Торговец выкупил страшный и воистину кровавый трофей не за полную цену, но за цену нормальную, заодно поспособствовав переселению всей семейки из деревни, где им теперь были не рады. Трудно, знаете ли, людям, хоронить своих близких из-за того, что мелкий крысенок не пожелал отдавать уважаемым людям ненужное ему барахло. Они же ему так помогали, раза два или три делились объедками, да еще разок дров на зиму дали в долг, чтобы не померзли. Отчим и тут услугу оказал, из-за чего к его семье отношение было и без того испорченным. Будь парень более подвешенным на язык и не таким злобным, то мог бы и полюбовно послать всех жадных. Но парень не простил голодных лет, насмешек старших детишек, двое из которых таки поймали стрелу лбами, и постоянного презрения окружающих. Если подумать, то в том, что он стал изгоем, его вина тоже была, слишком злой, жадный и грубый, он не умел просить и не желал идти на компромисс. Того, что жил он в деревне, населенной той еще сволочью, это, конечно, не отменяет. Тут какая фигня, ребята, местные пейзане были типичными представителями своего класса, со всеми пороками и добродетелями. Из-за кого-то своего они бы стояли весьма крепко, но жители Лощинного просто не считали всю семейку охотника своими. К тому же, привыкнув скупать за бесценок добычу мальца, который в силу возраста не мог цену оспорить, а в силу отсутствия альтернатив отказаться продавать, им невдомек было, что в этот раз парень может не пожелать действовать по привычному сценарию. Я к чему всю эту историю, вколоченную мне в темечко через ясновидение, поднял и рассказал, а к тому, что авторитет у мальца, несмотря на возраст, очень даже прочный и спорить с ним желающих мало. И если этот малец сказал, что рядом бродит какая-то херня, способная матерого косолапого убить и утащить, не оставив ни единого следа, то его не высмеют, а послушают. В общем, тут нужно хорошенько подумать над тем, как тихонько вывести игру из чужого внимания и вообще, убедить всех-всех-всех, что им показалось, и это просто свет Венеры отразился от болотного газа. Так будет умнее, правильнее и просто более верно, исходя из уже имеющейся ситуации нашей маскировки. Да да твою мать тете! Стучал зубами седоусый и умудренный жизнью дядька в униформе аренамского стражника. Какого Ильяда я вообще в это говно влез? На премию польстился, да чтоб сир Маурис сам своих родичей из-за стенок вытягивал. Я не на то согласие да давал. Второй мужик, не стражник, а доверенный порученец для мелких задач одного из вельмож аренама, зубами не стучал. То ли он был смелее, то ли спасала куда более теплая меховая одежда, то ли так сильно сжал челюсть, что ее аж заклинило. Вероятно, последнее, ведь даже свой ответ он не проговорил, а то ли промычал, то ли просипел. Помолчи уж, а то услышит твой главный, как даст тебе сальца, что сразу запоешь птичкой. В иной ситуации этот дяденька не отказался бы от маленькой провокации, нацеленной на то, чтобы стражник сам себе наговорил побольше, дабы потом иметь рычаг давления. Да и отвлекаешь. В жопу в выговор. Не стал успокаиваться стражник. И кратко я уже почти поверил в то, что помру в своей постели, а не в заснеженных ёбенях, сожранные неведомым чудищем. Цыц, в разговор вмешался третий участник, являющийся замом важной шишки, что собиралась спасать своего братца. Молчать и смотреть во все очи. Суки, отвлекайте, мать вашу, тупую колоду. Я в такой метели и так мало вижу, а тут еще и вы, педрилы кожаные. Вот приедем в Тавиморг, и ебтесь как хотите, а сейчас молча, суки, молча. Он, по идее, должен был бы за своего шефа еще и в морду дать простому рубаке, решившему, что оскорблять вышестоящих – это допустимая норма. Увы, но в морду он хотел дать самому вышестоящему, разделяя, в целом, мнение двоих переговорщиков. Потому что поход вышел реально неудачным, да и вообще все планы уважаемого Унимара Маури пошли по одному известному женскому органу, после чего накрылись им же. Началось все с того самого замечания паренька-охотника о том, что рядом бродит что-то большое и опасное. После этого ночные вахты увеличили, патрульным выдали профилактические трандюли и успокоились. Опасное там творили не очень, но тут не дикие земли, а нас самих было почти 150 мужиков, умеющих держать оружие в руках. На следующее утро на дереве, нависающем прямиком над шатром уважаемого мэтра Маури, висела туша довольно крупного лося, вернее, висела не туша, а пустая и окровавленная шкура с разорванной мордой, будто кто-то большой и страшный просто взял и вычерпал все внутренности через пасть убитой животинки, причем почти не повредив эту инсталляцию. Если немного позанудствовать, то болотные агры могут создавать подобные картины даже без прямого приказа попаданцев. Они, например, огораживают своеобразными вешками местоположение стойбища, где подрастает молодняк. Правда, там все не так живописно, ведь агры не заморачиваются со шкурами, ограничиваясь простыми черепами с кусками позвоночного хребта, так и мясо теряется меньше и не сгниет за пару дней пребывания во влажном болотном климате. Отдельно отмечу, что во взрослой жизни агры не делают ничего похожего, ведь их разум не понимает необходимости пугать будущую добычу. Для агров вешки – это способ отпугнуть хищников от еще не умеющих за себя постоять детей и подростков, то есть большей мерой защитный механизм, чистый инстинкт, чем часть их примитивной, зачаточной, будем откровенны, культуры. Другое дело кожевник, как его зовут в Милорете, или целующий, по наименованию, данному этому чудищу в империи веков. Мерзость преизрядная, причем, совсем не приспособленная для обжитых биомов, не то чтобы оно не могло жрать людей, но вот насытиться ими получалось плохо. Целующий должен зимой впадать в спячку, спасаясь от губительного холода, но хорошее питание может поправить эту уязвимость. Существа эти выглядят как белесого цвета гуманоиды с непропорционально длинным туловищем и конечностями, из-за чего оно может передвигаться как на двух ногах, помогая себе руками, что хватаются за деревья, так и на четвереньках, напоминая какого-то бледного паука чудовищных размеров. С головы за спину спадают невероятно длинные волосы, столь шелковистые и нежные, что их пускают на парики для особо богатых и особо лысых вельмож. Правда, цвет всегда один, из сине-черный, зато никаких проблем с расческами, ведь такие волосы не запутываются, не пачкаются и даже веточки в них не застревают. Сам кожевник еще и может ими ограниченно управлять, оплетая жертву своеобразными веревками, чтобы потом поцеловать, подтвердив свое прозвище. Вместо пасти у чудовища нечто, напоминающее слоновий хобот, только с зубами и шипами, а еще со способностью выделять едкий фермент, благодаря которому все внутренности тут же высасываются через трубочку, а шкура оставляется на ближайшем дереве, пугая всякого свидетеля. Тварюшка колоритная и редкая, но отнюдь не безызвестная. То есть если караванщики поднимут панику и начнут искать ответы, то они их таки найдут. Не впавший в спячку целующий, преследующий вкусных людишек, но не рискующий напасть. В таких случаях эти гады предпочитают именно пугать добычу в надежде либо заставить опасный отряд разделиться в панике, либо вынудить убраться подальше. Другое дело, что неясно, что эта мерзость забыла в обжитых землях, но это уже другое дело. Проблема была в том, что в караване не было никого, кто мог бы знать о повадках и умениях такой разновидности чудовищ, не считая нашей компании, которая, по понятным причинам, не собиралась никого просвещать. Хотя все-все-все, и даже вечно равнодушная Гестия очень долго исполняли классический фейспалм, наблюдая за поднятой мною бучей, как будто они понимают толк в настоящем юморе. Я, правда, тоже не понимаю, зато любил одно время рассказывать страшилки у костра. А тут не просто страшная история, но еще и интерактивный квест. Вон, как Костенька расстарался ради малознакомых и неприятных ему личностей. Сразу видно героическую такую жилку. За первой шкурой лося, после которой караулы утроили, а на привал стали устраиваться совсем засветло, чтобы успеть наладить нормальную оборону и насобирать много-много хвороста, пошла шкура мишки, точно так же подвешенная, правда уже не над палаткой Маури, а над одной из дозорных точек. Стражник, обнаруживший поутру подарочек, начал немного заикаться и утратил сон, обрадовался, наверное. После этого стало ясно, что дела наши плохи, мы одни, посреди зимы, без возможности быстро отступить или вызвать подмогу. Караваны в это время не ходят, ускорить продвижение невозможно без дальнейшего риска, а запасы провианта у нас не то чтобы ограничены, но не бесконечны. Единственным вариантом остается дойти до ближайшей крупной деревни и переждать за стенами чистокола, но тут уже не подходит вариант самой важной шишки, он братца идет выручать, и плевать ему на возможные жертвы, если бы не риск самому жертвой оказаться. Так-то, без брата, семейка потеряет львиную долю влияния и прибыли, а с потерей он их, не факт, что он удержится на своей должности. Может, должность у него и формально ниже, но он работает в Тавимарке, а не каком-то там аренами. То есть надо идти, но сцыкотно, но надо. Игра откровенно веселилась, найдя, благодаря повысившемуся показателю ИЦК, не иначе, свое призвание в наблюдении за метаниями напуганных людишек. Моя команда держала лица кирпичами, мол, бивали мы и не таких, но на деле хотели отпинать меня ногами, а Костик все сильнее желал себе лавры лучшего создателя хорроров на Диком Западе и продолжал играть на нервах окружающих. Раскачанный выше всяких приличий Агре было вполне по силам раз за разом обманывать стражников, протаскивая новую икебану в центр стоянки, но это было бы ошибочной стратегией, слишком часто и слишком сильно пугать не стоит, иначе перестанут пугаться. Так что после совсем уж параноидальных мер предосторожности, новые трофеи перестали появляться, но только внутри лагеря. Каждую ночь, так или иначе, но очередной пример постмодерна в валурейском стиле украшал окружение своим присутствием. Ситуация накалялась, люди паниковали, хоть жертв пока что и не было, но сам факт того, что что-то умудрялось водить вокруг пальца матерого следопыта, да еще и на глазах постоянных дозоров, вызывал вполне понятные эмоции. Это, мать его, Алури, тут не бывает приколов со скрытыми камерами и криками «Ицапранк». Если под этим небом что-то кажется смертельно опасной, голодной и злобной херней, то с вероятностью в 99,9% именно голодной, опасной и страшной херней оно и будет. Оставшийся кусочек процента запишем на те ситуации, когда все оказывается еще хуже, чем казалось изначально. Первое исчезновение одного из караванных едва не привело к полноценному бунту. Анриана Каммари, несмотря на имя и внешность, больше подходящие возвышенному аристократу, был известен варенами под погонялом бурой и заведовал больше чем сотней быков, что крепко держали за яйца воровское дно города. Да, людоловы были гастролерами, максимум платящими дань импозантному старичку, наемные убийцы вообще клали болт на его присутствие, ведь у них имелись свои бугры в столичном отделении фирмы. По слухам, гильдия убийц имела прямых покровителей, если не начальников, среди руководства очей императора, но прямых подтверждений никто не публиковал, а рынок амулетов и антиквариата был прочно оккупирован кровопийцами. Но Каммари оставался сильнейшим преступным авторитетом в городе, несмотря на все попытки конкурентов. Имелись у него несколько вроде бы подчиненных, но больно уж хитро выделанных бугров, да только все меньше и меньше их становилось. Лет 10 назад он был только одним из многих ночных отцов, пусть и сумевшим заручиться поддержкой нескольких коллег. А сейчас те, кто еще не помер случайной смертью, ходили к нему отчитываться о проделанной работе, как на работу, собственно. Несмотря на то, что я немного поправил его восприятие, не дав накинуться на ослабевших кровопийц, а он, по косвенным признакам, понял, что от пятерки он их кровопийц осталось максимум трое, а то и вовсе один-два, но совсем уж вне характера он поступать не мог, ведь я не настолько ему мозги перепрошил, а потому, не став идти в атаку с открытым забралом, устраивая ночные трения под звон ножей, он все же отправил человечка в Тавимарк. В отделении профессиональных душегубов Аренома не было убийц достаточного ранга и умений, чтобы попробовать исполнить кровопийцу, пусть даже одинокого. Да и сами убийцы были с потрохами куплены покойным патриархом гнезда, из-за чего они и не стали особо сильно докладывать наверх о наличии под боком целого кубла тварей. В такую дыру не посылают за верность ночному братству, а патриарх виртуозно сыграл на жадности и обиде сосланных подальше душегубов. Еще бы не сыграть-то. Если бы убийцы закусили у дела, то пришлось бы кровососам переезжать, конфликта с такой структурой им не пережить, если за них возьмутся всерьез. Просто потому, что убийцы могут и настучать куда надо. Раньше Коммари не рвался бить конкурентов, опасаясь как самих тварей, так и удара в спину от не до конца успокоенных конкурентов и соратников. Да и не было у него того, чем он мог перекупить душегубов. Только и удалось, что получить взаимный нейтралитет. Своего человечка он отправил в крупный город не за новыми гординами в особняк, а для того, чтобы он и человечек поговорил с более высокопоставленными убийцами, через голову главы Аренамской гильдии, и даже снабдил того документами и подарками, чтобы его выслушали и не вернули обратно по кускам. Это была интрига не столько против моей кровососки, и не только крова, сколько против слишком борзого и явно взорвавшегося душегуба. Плевать на то, что он ведет себя нагло, имеет право, но вот то, что он напрямую закупался амулетами у твари, ему вылезет боком. Не из-за того, что с тварями торговал, но из-за того, что обеспечил им нейтралитет от имени гильдии. То есть именно обеспечил, а не классическое принял дар и не стал убивать на месте. Ночных клинков можно считать сколь угодно жестокими ублюдками, но мозгов на то, чтобы не иметь никаких долгосрочных союзов с тварями, им хватало. Чревато, знаете ли, и пусть в таких дальних ебнях, как Аренам, они могли закрывать глаза на наличие рядом относительно мирных тварей, но напрямик им помогать никогда. Иначе опомниться не успеешь, а половина гильдии уже состоит из не совсем людей или совсем не людей, да и вообще, не из наделенных. Короче, говном бы задело, в том числе, и кровососку, пусть и не первой волной. Скорее всего, ей бы пришлось бежать из города, просто потому, что позволить той остаться в стенах Аренама, было бы ударом по репутации, мелким, едва заметным, но нахрен ненужным авторитетом, а самой твари нечем было платить за издержки. Ну, если не считать прямого использования подаренных кольцом, гестией и кучей поглощенной эссенцией навыков, но это уже совсем крайний случай. Человечка послали. Человечек исчез посреди ночи, а наутро пустая кожа человечка снова висела посреди лагеря. Уж извините, мэтр Маури, но мы все привыкли воевать с зеленокожими. На крайний случай, не растеряемся в сражении с обитателями Седых Гор. Простым авантюристам, даже высоких уровней, не часто приходится встречать что-то настолько непонятное. Тут могли бы помочь рубежники из тех, что ходят в рейды в глубину неизведанного, но где вы их найдете? В моих словах совсем нет лжи, но и правды там немного. Особо напуганными мы не выглядим, но это легко списать на то, что мы просто привыкли к опасности, да шансов отбить внезапную атаку у нас больше. Маури не поленился в приказном порядке нанять нашу группу в качестве охраны его персоны до самого Тавимарка. Отказаться мы вполне могли, ибо он нам не указ. Тем более, что платит он лишь стандартную норму контракта на охрану для бойцов заявленных нами уровней. Мы могли послать его с его наймом, а он мог послать нас прочь из его каравана, и развлекайтесь тут сами. А у маленькой группки шансов выжить куда меньше, чем у группы большой. В общем, мы довольно спокойно согласились, поспорив только ради приличия и соблюдения репутации. На мягкую попытку развода на слабо, мол, пойдите и прибейте эту хрень, я вежливо, но понятно, послал его на хутор за бабочками. Незнакомый враг и не наша специализация. Ебтесь, как хотите, а мы в сторонке постоим. Но хоть какие-то догадки у вас должны быть. Уже теряя вежливость и терпение, едва ли не заорал мужик, планы которого грозили рассыпаться пылью вместе с онным терпением. Вы же сами заявили себя как людей клинка, а ведете себя словно кучка черноногой пада, каха, ли. Последний слог своей ремарки большой начальник прохрипел, потому как его горло оказалось сжато в крепких объятиях снятой с лука тетивы снежного охотника, успевшего захлестнуть шею вопящего мужика за секунду до того, как ему станет рихтовать мордашку мрачно поднявшейся на ноги лоси. И это еще потому, что Ганс собирался ударить из сидячего положения. «Приношу вам извинения, господа авантюристы», явно заученной за годы общения с нашей братьей фразой протянул юноша, младше даже лосе, не стоит резать друг друга под взглядом голодного монстра. За добрый десяток стражников, уже схватившихся за оружие, выходец из деревенских пейзан не слишком переживал. Главным образом потому, что за спиной охотника стояли не меньше полутора десятков зверобоев и наемников, что служили городским торговцам и скупщикам. Все же для них мальчишка был буквально курочкой, несущей золотые яйца, Из-за него они впишутся даже против столь важной шишки, как первый помощник главы городской стражи. Особенно, если этому помощнику на своей должности, с вероятностью 9 из 10, даже до конца зимы не досидеть. Исхахаха, схнаюсь шмерт. Попытка давления авторитетом вышла откровенно слабой, слабой настолько, что лучше бы молчал. Стража заступалась бы за своего шефа куда активнее, не будь они до смерти напуганы ситуацией и неведомой зверушкой, бродящей за стеной у костров, и невероятно взбешены тем фактом, что под клыки этой зверушки их привел именно шеф. Одно дело брать денежку малую, или немалую, за непыльную командировку в крупный город с возможностью хорошенько оторваться в оном городе, а совсем другое реально рисковать подохнуть за все ту же символическую плату. Будь Маури более сдержан и не столь напуган как неизвестным монстром, так и перспективой карьерной ямы, то смог бы унять недовольство обещаниями большей платы или еще каких благ. Даже если бы он их давать не собирался, то все равно смог бы. Но он был взбешен, выведен из себя и напуган до кишечных колик, а потому начал чудить и тупить. Ну, или вести себя, как рафинированный аристократ в компании черноногих рабов, не желающих тащить его паланкин. В общем, не спешили его бойцы кидаться в бой за командира. Выживите для начала, мэтр Маури, а потом гнайте. Спокойно, но сдали этакого мраза тненького злорадства, парировал охотник, если не сгниете сами. Все же этот парень то еще говно, пусть его и частично оправдывает тяжелое детство, но только частично. Его слезливая история и нежная любовь к своей семье не отменяет того факта, что охотник этот конченый мудак, подлый, злой и бьющий только тогда, когда уверен в безнаказанности. Что-то поломалось в нем в ту ночь, когда он столкнулся с убийцей своего отца. Убивать усатого шел настоящий воин, смелый, решительный и яростный, готовый рвать цель зубами и сражаться до последней капли крови, не желая признавать никакой иной итог, кроме своей победы. Но вместе с ранами, вместе с вытекающей кровью и покидающим тело теплом, мальчишку покинул весь его задор. Осталась только горечь, обида и злоба. Больше не было азарта и куража, только голый расчет и хитрость, только желание достичь цели несмотря ни на что. Почему-то от этого было куда обиднее, чем от того, если бы парень оказался мудаком изначально. Он своего испытания на прочность не выдержал, сломавшись уже на самом финише. Уже когда мы все расходились, исчерпав конфликт и приготовившись в очередной раз не спать всю ночь, вздрагивая от каждого шороха, мы с охотником пересеклись взглядами. Взявший себя в руки Маури сумел сгладить конфликт и даже восстановить часть авторитета, сославшись на плохой сон и вообще панику от ситуации, принеся нашей группе, но не охотнику, достаточно искренние извинения. Он реально не хотел эскалации конфликта и не желал иметь во врагах еще и команду не самых слабых авантюристов, особенно с учетом того, что он уже нанял их для охраны его шкуры. Взгляды пересеклись, но никакой искры понимания там не было, даже если этот поц понял причину моей задумчивости и сумел разглядеть презрительную жалость к тому, кем он стал, что маловероятно, то ему было бы все равно. Для себя он все давно решил и меняться не собирался. Почему-то меня не покидало ощущение, что тот, другой, Тарк, поднявшийся из нищего поберушки, чья мать всерьез подумывала то ли пойти торговать телом, кому в деревне-то такой товар продашь, то ли повеситься на ближайшем суку, тот Тарк мог воспылать подобно самой яркой вспышке сверхновой, мог стать героем своей истории, а вместо него остались холодный, вымороженный даже, кусок обгорелого трупа, да наросшая на него гниль. Он не был лучше или хуже стандартного обитателя Алурия. Скорее, он стал точно таким же, как и они все, серым, равнодушным и пекущимся лишь о себе и о своем. Метаморфоза крайне удобная с точки зрения местной морали.